Алло, позовите Аннусову, пожалуйста. Она у тебя сзади торчит. Да, она у вас в этом на кровати сидит, позовите ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Зачем они тебе? Прежде чем что, я позвонил узнать, как что это. Вы не знаете, что наша Мария залетела от вашего Руслана? Пошел нахуй. Будет скоро детектив.